запуталась, а характер, как у лошади необъезженной, — прибавил Родионов. Закусила у дела и несет. Заплевал окурок, выбросил дверь и лег. Давай-ка спать, а то завтра вставать рано. Давайте. Легли, затихли. Но не спал ни тот, ни другой, думали каждый о своем. Мысль о Марии гвоздем засела в голове Ивана. «Что значит запуталась?» — думал он. «Просто, наверное, не везло в жизни, и все, бывает, не повезет. Хоть ты что делай, хоть лоб расшиби». На следующий день к вечеру они были в Баклане. Иван вымыл машину, загнал ее в гараж и пошел домой. В ограде стояла Пашкина полуторка. Пашка был тоже дома. «С Пашкой поговорю», — решил Иван. Пашка ужинал. Он был нарядный, веселый, как всегда, точил лясы с Нюрой, учил ее писать письма мужу. «Во-первых, никогда не пиши «милый Андрюшенька». Почему это? Нельзя. Да почему? Вот он придет, скажет тебе почему. А, браток, поедем клубишко сегодня». «Поедем», — легко согласился Иван. Нюра не без удивления посмотрела на Ивана. Ей почему-то казалось, что он не будет ходить в клуб. «Заправляйся и двинем. Сегодня танцы». Иван умылся, подсел к Павлу. Нюра налила ему в тарелку наваристой лапши. «Пораньше хоть приходите-то», — сказала она недовольным голосом. «Нечего до свет шататься». Ей не хотелось оставаться одной дома. Ефим уехал в город. Кроме того, поучить двух здоровенных парней уму-разуму — это занятие не лишено удовольствия. Иван похлебал на скорую руку, вылез из-за стола, пошел в горницу одеваться. Потом вылез Пашка, закурили, взяли курево с собой и пошли. «Ты знаешь Родионову Марию?» — сразу начал Иван. «Дочку секретарскую?» «Знаю. Видел вообще?» «А ничего не слышал о ней. Слышал, что она много раз замужем была. А что? Хочешь познакомиться?» «Я познакомился. Нет, я думал, ты больше знаешь». «Меня такие не интересуют», — равнодушно сказал Пашка. «Я люблю пухленьких таких, чтобы взял ее в руки и сперва не понял, человек это или лакировка действительности. Знаешь, кто про нее может знать? Дядька твой, Николай Попов. Да? Да, я их много раз вместе видел. Тогда я зайду к нему. А в клуб не пойдешь? Приду попозже». Николай сидел в сельсовете один, читал какую-то книгу, усмехался. Страсть, как любил читать книги, а дома детвора не давала почитать. Увидел Ивана, спрятал книгу в стол, поднялся навстречу. «Каким это ветром тебя?» «Проведать дядюшку зашел. Хорошее дело, племянничек, садись. Дело какое?» «Да вроде дело... А дело такое, не очень важное. Давай». Николай смотрел на Ивана серыми добрыми глазами, ждал. Ивана удивляла доброта Николая. Причем он заметил, что Николай добр не только с ним, со всеми. Первое время Иван думал, что это идет от председательства по должности. Потом понял, что он просто такой человек. Вообще в деревне было много добрых людей. Иван постепенно привык к этому. «Знаешь я зачем?» «Нет. Ты Марию Родионову знаешь?» «Знаю. А что?» «Расскажи про нее. Сильно мне нравится. Женщина. А про нее что-то... Это... Говорят всякое. Что она за человек?» «А что говорят-то?» «Что мужей у нее чуть не дюжина была. Ну и что?» «Как что? Было три мужа. А женщина хорошая, убежденно сказал Николай. Красивая, к тому же. Это я понимаю». «А что же непонятно-то? Почему столько раз замужем была?» «Не знаю. Я знаю только, что сплетни по деревне собирать не стоит. Тут тебе наговорят всякой всячину. Понял?» Николай улыбнулся. «Вот так, племянничек». Ивану стало неловко. «Это верно, конечно. Но охота уже было узнать. Ну, могу еще тебе сказать, Ивлев Петр Емельянович. Это тоже ее муж». «Бывший, конечно, тоже хороший человек, как ты знаешь, а вот и любит ее, между прочим, и сюда из-за нее приехал, а жизни все равно нет, так тоже бывает». Иван обалдел на минуту. «Ивлев? красивый, умный, сдержанный Ивлев, бывший муж Марии? А что же еще надо тогда? Вон как. Так, понравилось, говоришь. Да, но тут уж, видно, лучше не соваться. Почему? Удивился Николай. Зря. Вот это уж зря. А что ты, богом, что ли, обиженный? Иван встал. Он скись было, но последние слова Николая, даже не столько слова, сколько тон его, вселили в его душу нагловатую бодрость. Ну,